Глава 14. О чем с вами говорить? Сегодня у нас в гостях известный писатель, историк, блогер и режиссер Евгений Николаевич Апанасенко. Те, кто следит за медийным пространством, знают его по выступлениям в эфире одной популярной радиостанции. В своих книгах Евгений Николаевич приводит альтернативный взгляд на войну с Наполеоном. Мы с вами привыкли к иному толкованию этих событий, но давайте не будем забывать, что современный человек должен иметь и собственное мнение. И не страшно, если оно будет противоречить так называемым прописным истинам. Верно? Собравшиеся в зале сидели по большей части ученики 9-10 классов, но были ребята помладше, заученно закивали. Было ясно, что Маркуша произносит эти слова не в первый раз. Что ж, послушаем господина Апанасенко, а когда он закончит, обсудим. Просим, Евгений Николаевич. Зал нестройно зааплодировал. Гость занял место на кафедре, улыбнулся профессиональной улыбкой опытного шоумена. Сегодня мы поговорим о войне 1812 года. Ее, как вы, конечно, знаете из учебников, называют Первой Отечественной. Скажу сразу, редко какое из исторических событий обросло таким количеством легенд и лжи. Кому же понадобился этот 200-летний фарс? Витька слушал. Перед его глазами плыло поле, затянутое дымами. Суровые лица русских солдат, щетины штыков над киверами. Вот проносятся на карьере польские уланы, преследующие мальчишку-павлоградца. Вот скрипят колеса телег, на которых везут в тыл раненых солдат. Господин на трибуне говорил гладко, без единой запинки. Ясно было, что речь эта произносится не в первый раз, и каждое слово в ней давным-давно выверено. Люди, не сведущие, вправе спросить. Получается, русские проиграли? Да, отвечу я, причем проиграли позорно. Имея перевес и в солдатах, и в пушках, стояв на укрепленной позиции, к тому же сражаясь за Святую Русь. Докладчик не позволил себе модного жеста кавычек, но Витька уловил, как непроизвольно дернулись вверх кисти рук. Кутузов даже театрально пронес икону Богородицы перед строем, но и это ему не помогло. А вот у французов не было молебнов и попов, зато сражаться они умели. И главное, хотели, чего никак не скажешь о так называемом православном воинстве. Исторические документы, которые я привожу в своей книге, их, кстати, власти скрывали все 200 лет, неопровержимо свидетельствуют, русские проиграли Бородинскую битву и оставили Москву не только потому, что офицеры и генералы плохо знали военное дело. Нет, еще и потому, что простые солдаты вовсе не рвались сражаться за Отечество. Стреляющий угольями костер. Вокруг него солдаты прапорщика Яковлева. Из темноты раздается жизнерадостное «Ступай к чарке!». Но седой егерь отвечает за всех «Спасибо за честь! Не к тому изготовились, не такой завтра день!». Десятки рук, вскинувшихся в крестных знамениях и беззвучной молитвы «Помоги, дай сил постоять за землю своя!». К горлу подкатил тугой комок. Витька непроизвольно сжал кулаки. Скажите, как могли бы 150 оголодавших, заморенных европейцев, все эти изнеженные, хилые французы, поляки, итальянцы, одолеть русскую армию, свежую, получавшую подкрепление, стоящую на своей земле, будь у русских солдат хоть малейшее желание драться? Кирасиры шли наряду волнами, щедро устилая землю своими трупами, и картечь, бьющая в упор, не могла хотя бы притормозить натиск этой лучшей тяжелой кавалерии Европы. Какими же воистину былинными богатырями, какими без преувеличения героями были наши предки, если смогли остановить этих великолепных железных людей, храбрых, сильных, умелых, готовых без счета платить своей и чужой кровью за каждый метр изрытого ядрами гласиса. А разгадка проста. С одной стороны, солдаты, вчерашние крестьяне, никакого патриотизма не испытывали и сражаться за то, чтобы их и далее пороли на конюшни, не желали. А с другой, русские генералы заметно уступали в умении европейским. Витя оглянулся. В зале недоуменно перешептывались. Кто-то, наоборот, замер, ловя каждое слово. Нескладный, длинный десятиклассник, сидевший в их ряду, старательно тянул руку. Другой рукой он придерживал на коленях толстенный том военной кампании Наполеона. Витька хмыкнул. «Не они одни готовились, есть еще энтузиасты». «Имея больше артиллерии, русские разместили ее, так сказать, веером. Их пушки стреляли по березам», — продолжал гость. По одной его интонации у слушателей должны были пропасть всякие иллюзии насчет военных талантов русских полководцев. А Наполеон применил страшную военную хитрость. Направил стволы только туда, где видел неприятельских солдат. И как это ему только в голову пришло? Одно слово – военный гений. И сделал паузу, давая слушателям возможность оценить иронию. Те не подвели, по залу прокатились смешки. Длинный десятиклассник вскочил. «Скажите, пожалуйста, можно я...» Маркуша встрепенулась. «Сядь, Малков, все вопросы потом». «Нет, почему же?» Добродушно отозвался докладчик. «Я заметил, что молодой человек давно желает. Что у вас за вопрос?» Десятиклассник смутился, но быстро взял себя в руки. «Вы только что сказали насчет пушек, но ведь шквальный огонь и массирование батарей — это нововведение, благодаря которым Наполеон всегда побеждал, а в других европейских армиях пушки распределяли равномерно, по боевым порядкам. Русские военачальники сделали так, как требовала тогдашняя военная наука. Это частности», — мгновенно отреагировал Евгений Николаевич. И потом, что мешало всем этим Кутузовым и Багратионам, не раз, кстати, битым французами, учиться у победителей? Нет, они расставили пушки как попало, и те не причиняли французам никакого вреда. Под перекрестным огнем полутора сотен французских орудий курганная батарея превратилась в огненный ад. Но этот ад продолжал изрыгать ядра, гранаты, выплевывал снопы картечи, прорубавшие в рядах атакующих кровавые просеки. Нет, эти пушки стреляли не по березам, и доказательством тому были тела, кирасы, кивера, каски, сплошным ковром устилавшие подходы к редуту. И напоследок. Евгений Николаевич сделал глоток минералки из пластикового стаканчика, деликатно кашлянул и продолжил. И напоследок я развенчаю главный миф. Это, конечно, так называемое народное ополчение. Где же тот русский дух, который все побеждает? Ответ простой – нигде. Крестьяне, боясь, что их упекут в рекруты, скрывались в лесу. В итоге сразу дезертировало почти 70%. Бродобрей купил на Сретенке пистолет на свои не такие уж великие доходы. Приказчик-охотнорядец, не имея и того, засунул за кушак безмен, готовясь приветить французов так же, как привечал полуночных татей, залезших в лабаз. Они делали то, что было велено, по-мужицки добросовестно, обстоятельно, с шуточками и зубоскальством, или в угрюмом молчании, как крестьянин-цветовод из подмосковного имения. Они не прятались по лесам. Пришли своей охотой, сетуя, что их, вооруженных топорами да рогатинами, с одним ружьем на пятерых, поберегли, приставили к мужицкой работе, а не бросили в самое пекло битвы. «Что он несет?» — сдавленно прошипел Мишка. «Это же все же было совсем не так, мы сами видели. Чего молчишь, скажи!» Витька разжал пальцы. На коже отпечатались красные следы от ногтей. «Незачем, Мих. Но о чем с ним говорить? Сам видишь, он все выворачивает по-своему. Или предлагаешь устроить скандал?» «Нет, я...» Мишка растерялся. «Но нельзя же это так оставить! Вон сколько народу слушает и верит, между прочим!» Витя встал. Он обращался к Мишке, а не к докладчику. Но не шепотом, во весь голос, будто забыв о человеке на трибуне. «Верить можно любой ерунде, но если не хочешь, чтобы тебе вбивали в голову всяческий вздор, надо думать самому и не слушать, кого попало!» В зале повисла гробовая тишина. Кто-то охнул. С заднего ряда раздалось. «Вот дает!» «Ты что себе позволяешь, Сережин? Немедленно сядь! Мы с тобой после заседания побеседуем!» «А, ладно!» — решил Витька. «Будь что будет. В крайнем случае попрошу родителей перевести меня в другую школу. Не буду я садиться, Татьяна Марковна. Я лучше пойду. Хватит с меня этой альтернативной истории. Хороший жанр, не спорю. Фантастика — это вообще интересно. Только надо заранее предупреждать, о чем пойдет речь, чтобы люди даром время не теряли». Зал загудел. Несколько человек вскочили с мест. Кто-то захлопал. «Ты что, Сережин, белины объелся? Ты хоть соображаешь?» Витька не выдержал. «Я-то соображаю, а вот этот, господин Апанасенко, или как там его, он понимает, что тут наговорил?» Евгений Николаевич постучал ручкой по краю кафедры, и все взоры тут же обратились к нему. Он был опытен в словесных баталиях и не потерял самообладание. По-прежнему отечески мудро улыбался бестолковому школьнику, разве что улыбка стала чуть натянутой. «Я вас понимаю, молодой человек. Не каждому дано выйти за рамки костных теорий. Но давайте подумаем вместе, кому выгодно загонять вас в эти рамки. И тогда...» «И тогда я с вами не соглашусь! Не дождетесь!» — отрезал Витя. Он будто вырвался на свободу из клейкой паутины. Тело стало легким, будто шарик, наполненный гелием. «Как грустно, Татьяна Марковна, что ваши ученики мыслят столь...» Господин тщательно выбирал слова. «Столь узко. Я полагал, что такой педагог, как вы, способен привить более широкий взгляд на историю». Маркушу будто по лицу ударили. Витя увидел, как в глазах исторички сверкнула самая настоящая злость. «Вообще-то я только неделю здесь учусь, и Татьяна Марковна еще не успела привить мне эту вашу широту. Не повезло, понимаете ли?» В зале захихикали. Маркушино лицо пошло красными пятнами. «Ты, кажется, куда-то собирался, Сережин?» — сказала она почти спокойно. «Мы тебя не задерживаем. Можешь идти». «Ну что вы, коллега, зачем же так?» Господин все еще пытался демонстрировать аудитории свою толерантность. «Я уверен, мы с молодым человеком сумеем найти общий язык». «Не найдем мы с вами никакого общего языка», — уверенно ответил Витька. «Да и вообще, о чем нам с вами говорить?» И пошел к двери. Мишка тоже поднялся, неуверенно озираясь. «А ты куда, Сугорин?» — жалобно спросила Маркуша. Это прозвучало как «И ты, Брут?» «Я, Татьяна Марковна...» Ему на секунду стало жаль классную. Но за ее спиной маячил на кафедре прилизанный господин, и Мишка решился. «Вы простите, но Сережин прав. Не о чем тут говорить». Уже закрывая дверь, Витька успел заметить, как поднимаются другие. Первым к выходу заторопился долговязый десятиклассник. «Все правильно», — билось в голове. «Пусть сами думают. Что мы, няньки?»